«По-моему, у вас с Квиллом взаимно», — нахмурился Блэк. «Да он мне в сыновья годится», — засмеялась я. «Не в такие уж и сыновья. Разница всего 1,5 года». Джейк скис еще сильнее. «Ну все, Квилла больше обсуждать не будем. Знаешь, учитывая, что девушки взрослеют раньше парней, каждый год идет за 7, невинно поддела я. Так что получается, насколько я старше? На 12 лет?» Джейкоб покатился от хохота. «Ладно, но если вдаваться в детали, то нельзя забывать и разницу в габаритах. Ты такая кроха, что из 12 лет можно вычесть 10». 1,60 м, средний женский рост, — фыркнула я. — Это ты настоящий акселерат. Непринужденная болтовня не утихла до самого Хоквиама. Мы спорили, как правильно вычислять возраст. Я потеряла еще 2 года за то, что не умею менять колеса. Зато вернула 1 назад, потому что веду домашнюю бухгалтерию, пока не остановились у чекера. Мгновенно посерьезнев, Джейкоб нашел почти все детали из списка. А потом шутил, что с таким уловом ремонт пойдет 7-мильными шагами. К возвращению в Лапуш мне было 23, а Блэку — 30. Полезные умения и навыки прибавили ему очков. Нет, я не забыла, с какой целью все это затеяла. Неожиданная эйфория не изменила моих планов. Я твердо решила нарушить данное слово. Какой смысл соблюдать соглашение в одиночку? Ну, а приятное общение с Джейкобом — неожиданный бонус. Билли еще не вернулся, так что добычу ему выгружали, не таясь. Когда все детали были выложены на пластиковый пол рядом с инструментами, мой друг принялся за работу, продолжая почивать меня интересными историями, а его опытные пальцы тем временем ощупывали каждое наше приобретение. Какие удивительные у него руки! Сильные, крупные, а с самыми тонкими операциями справляются без труда. Во время работы Джейк кажется чуть ли не грациозным, хотя обычно грация и огромный рост — понятия несовместимые. Вот я далеко не великанша, а ужас, какая неловкая. Квилла и Эмбри не приезжали, испугавшись, наверное, вчерашних угроз. Как быстро прошел день! Неожиданно стемнело, и мы услышали, как нас зовет Билли. Я вылетела из салона Рэббита, чтобы помочь Джейку убрать детали. И застыла. Не знаю, что можно трогать, а что нет. «Оставим все как есть», — махнул рукой парень. «После ужина еще поработаю». «Смотри, про домашние задания не забывай», — почувствовав укол совести, напомнила я. «Нельзя, чтобы из-за моего плана у него появились проблемы». «Белла!» Мы оба вздрогнули. Сквозь деревья доносился голос Чарли, причем, судя по всему, папа не в доме, а ближе. «Черт!» — пробормотала я, а потом закричала. «Иду!» «Побежали!» — улыбнулся Джейкоб. Ему нравилось, что у нас появилась общая тайна. Он щелкнул выключателем. Оказавшись в кромешной тьме, я на секунду растерялась. Схватив за руку, Джек повел меня через густой кустарник. Знакомую тропу нашел мгновение ока. Ладонь у него шершавая и очень теплая. Во мраке ночи мы то и дело спотыкались, поэтому, когда впереди показался дом, оба захохотали. Смех получился слегка натянутым, но, надеюсь, Джейк не расслышал в нем истерических ноток. Я 100 лет не смеялась, так что ощущения были довольно странные. На крыльце стоял Чарли, а в дверном проеме виднелась коляска Билли. «Привет, папа!» — нестройным хором проговорили мы и снова захохотали. Круглые от удивления глаза Чарли метнулись к руке Джейкоба, вольготно лежащим на моем плече. «Билли пригласил нас на ужин», — рассеянно объявил отец. «Спагетти по моему фирменному рецепту, который передавался из поколения в поколение», — торжественно объявил Билли. «Не помню, чтобы дедушка ел спагетти», — фыркнул Джейкоб. В доме было не протолкнуться. Гарри Клируатер заявился со всем семейством. С женой Сью, которую я помнила по летним каникулам в Форксе, и 2 детьми. Старшая дочь Ли учится в параллельном классе. Настоящая красавица. Гладкая медная кожа, блестящие черные волосы, густые ресницы –